Френ, тебе ведь, наверное, приходилось видеть, как доктор шлепал новорожденного слишком слабо или с запозданием. Родился урод, и врач видит это и шлепает его для видимости. И этот ребенок так и не делает первого вдоха, а мать остается в неведении, как, впрочем, и все остальные. Да, сэр. А помнишь, Френ, как всего несколько лет назад недоношенные дети слепли у нас в боксах из-за неправильной подачи кислорода? Помнишь ли ты, как смотрела на некоторых из них, зная, что они будут слепыми и что вообще они не жильцы? То есть ни одного шанса, ну, скажем, фунта полтора весом, а родители, конечно, переживали. Ведь им-то никто не говорил, что ожидает их ребенка. Поэтому они пребывали в полной уверенности, что все идет как надо, все превосходно, милое дитя сражается за жизнь. А потом ребенок умирал. Родители узнавали, наконец, всю правду, поэтому горевали недолго. И заводили себе другого ребенка. Да, сэр, я помню это. Френ, ты когда-нибудь допускала небрежность в уходе за такими детьми? Случалось ли, что ты, например, отключала кислород или делала какую-то ошибку, приготавливая смесь для кормления? Он наблюдал за ее лицом. Френ покраснела, отвела глаза, потом прямо посмотрела на него. «Это совсем другое дело», — сказала она. «Ты уверена?» «Это же не явное действие». «Выходит, что убийство из милосердия допускается, но только как результат преднамеренной небрежности, а не открытого действия». «Я правильно тебя понял, Френ?» «Не знаю». «Френ, доктор Монфорд сделал это, я в этом уверена, иначе я не могу объяснить исчезновение Морфия. И я не собираюсь разводить дебаты на эту тему. Я пришла сказать вам, что случилось, и я это сделала, хотя, может быть, и в ущерб себе. А вы пытаетесь доказать мне, что все, оказывается, было не так». Она вскочила. Глаза у нее сверкали от возмущения. Однако доктору Келси показалось, что в них была и вина тоже. Она вся напряглась и резко бросала слова прямо ему в лицо. Да, без сомнения, тут замешаны чувства. Что-то личное. У нее это на лбу написано, подумал доктор, когда она, резко повернувшись, пошла к выходу. Френ. Она остановилась. Рука ее застыла на ручке двери. «Спасибо, что ты мне все рассказала, Френ. И позволь, я займусь этим сам, Френ. Что вы сделаете?» «Что я сочту нужным, как главный врач больницы?» «Вы ничего не предпримете, оставите все как есть». «Пожалуйста, Френ, прошу тебя, умоляю, позволь мне заняться этим». Она колебалась. Потом сказала: «Не знаю, не знаю». И вышла. Мокрый снег стучал по стеклу. Пепел из трубки упал на стол, и он сказал: «Черт возьми! Черт возьми!» И уставился на так и не рассыпавшийся серый комочек, словно пытаясь что-то рассмотреть в нем, как в кофейной гуще или магическом кристалле. Квартира Берта Мосли над антикварным магазином «Е. Олд» в восточной половине города состояла из гостиной, спальни, большой кухни и ванной. Квартиру вместе с мебелью он снял у миссис Маннинг, которая сдала в аренду и антикварный магазин. Новая хозяйка магазина, мисс Эдна Уэллис, взбалмошная старая дева среднего возраста, понятия не имела, как отличить настоящий антиквариат от обыкновенного хлама. Ее магазин был завален сломанными стульями, привезенными в Вест-Нортон из Гранд-Рэпидса, штат Мичиган. банками для солений и бутылками восхитительного красновато-лилового стекла –